Глава 7. Помахивая найденной при раскопках самобранки заостренной палкой, я постепенно ускорял ход. А за мной, переваливаясь ноги на ногу, семенил кот, раздувшийся до состояния маленького волосатого бегемота. «Подождите, мессир!» — кричал Грималкин мне вслед. «Не так быстро, я не поспеваю!» «Жрать надо было меньше, хвостатый!» Притормозив на мгновение, ехидно произнес я, наблюдая за его уморительными телодвижениями. «Признаю свою вину!» — с одышкой произнес кот, подобравшись к моим ногам и распластавшись рядом, и вывалив наружу язык, словно запыхавшийся пес. «Меру, степень, глубину?» — продолжал я беззлобно подтрунивать над своим четырехлапым спутником. «Пусть это будет ему наукой. Жадность, и не только в еде, да добра не доводит». «Все так, мессир», — с видом кающегося грешника мяукнул Грималкин. «Все так. В следующий раз не буду так обжираться», — клятвенно пообещал он. «А сейчас, если можно, помедленнее, мессир». Я посмотрел на унылую усатую морду и решил жалиться над котом. Он, похоже, не только переел, но и совсем разучился пешком ходить, используя свою чудесную способность мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую. В кота словно индивидуальный портал был встроен, который неожиданно перестал работать в этом странном месте. Впрочем, он отказал точно так же, как и мое умение разворачивать пространственные переходы. Значит, тот, кто создал это место, теперь я был уверен, что оно создано искусственно, не хотел, чтобы попавшие в него артефакты можно было вынести иным способом. Что ж, вполне логичная защита имущества. «Хорошо, пушистый, — согласно кивнул я. — Пока не переваришь, будем ползти, как черепахи. А то действительно выхватишь себе за ворот кишок, лечи тебя потом». — Спасибо, мессир! — облегченно выдохнул кот, с трудом поднимаясь на ноги. — А может... — он искоса на меня взглянул, хитро блеснув глазами. — Подремлем немного, чтобы жирок завязался. — Блин! Ну ты и ушлый котяра! — я громко рассмеялся, глядя на обескураженного кота, который уже понял, что его хитрость не прокатила. — Тебе палец дай, ты по локоть руку отхватишь. — Нет! Спать будем, когда сил совсем не останется. — Так у меня их уже не осталось, — уцепился за последнее слово Грималкин. — Совсем ноги не держат. — Ну, тогда давай я тебя за хвост потащу, — как бы, между прочим, предложил я. — У меня силенки еще остались. На двоих вполне хватит. — Нет, мессир! — кот аж на месте подпрыгнул. — Все что угодно, только не хвост. Схватился он передними лапами за свою пятую конечность. «Я лучше сам, как-нибудь». «Ну вот и ладушки», — довольно усмехнулся я в бороду. «Сам так сам. Догоняй, хвостатый». На этот раз я двигался не спеша, успевая разглядывать окружающие красоты. Хотя особо и смотреть было не на что. Свалка как свалка. Да, видимо, радиус обзора был ограничен не очень высокой яркостью светлячка. Так что мы с котом имели все шансы вновь пойти кругами. Нужен был хоть какой-то ориентир, чтобы его держаться и не сбиться с заданного направления. Немного подумав, я решил не экономить на освещении и подкинуть в топку нашего тусклого фонарика побольше магии. Буквально через мгновение, получив основательный заряд энергии, светлячок ярко полыхнул, превратившись в настоящее маленькое солнце. Умело воздействуя на него гравитационными потоками, я поднял сотворенное светило как можно выше и внимательно осмотрелся. Куча артефактного барахла тянулась во все стороны до самого горизонта. Это же сколько веков, а то и тысячелетий, прятали в бездонные сумки волшебные вещи. Просто уму непостижимо, как такая куча могла накопиться. Однако при ярком свете стало заметно произрастающее вдалеке какое-то могучее дерево, взметнувшееся куда-то просто на невообразимую высоту. Его верхушка скрывалась за темными облаками, до которых едва-едва добивало мое искусственное светило. — Грималкин, ты тоже это видишь? — указав пальцем на гигантское дерево, спросил я кота, продолжающего с кислым видом тащиться следом за мной. — Вижу, мессир, — отозвался хвостатый, немного оживившись. Он поднялся на задние лапы, а одну из передних приложил к колбу на манер козырька, чтобы свет не резал его чувствительные глаза. — Как думаешь, что это за уродливое дерево? — продолжая вглядываться вдаль, поинтересовался я мнением говорящего кота. Дерево действительно было странным. Перекрученный голый ствол, как будто его долго и нудно ломали, а затем так и оставили. Вот и срослось, как попало. «Прошу прощения, мессир», — произнес Грималкин, вновь падая под тяжестью набитого живота на все четыре лапы. «Но это не дерево». «А что же это, по-твоему?» «Всего лишь волшебный боб», — спокойно сообщил мне хвостатый помощник, тут же потерявший интерес всякий гигантской растительности. «Волшебный боб?» — я нервно хмыкнул. «И такие бывают?» «Но вы же сами его видите, мессир!» Грималкин уселся на задницу и принялся вылизывать свою запылившуюся шерстку. «Значит, существует!» Менторским тоном закончил он, не отрываясь от своего увлекательного занятия. «Это те, которые до самого неба растут?» Ехидным поинтересовался я, вспомнив английскую народную сказку о смелом пареньке Джеке, победившем великана, живущего на том самом небе. «Они», — продолжая вылизываться, подтвердил говорящий кот. «Причем прошу заметить, что растут они весьма быстро, достигая подобного размера за одну ночь, мессир». «Но ведь никакого неба не существует, Грималкин», — возразил я. «Ученые давно это доказали. По мере набора высоты идут тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. Все, конец». Дальше только космос. И, заметь, никакого неба с великанами. Не знаю, как насчет всех этих ваших сфер, но раньше небо существовало, — оторвавшись от своего занятия, произнес кот. И как такое может быть? Ну, мессир, что вы право слово, как маленький. Грималкин поднялся на ноги, встряхнулся, как после купания, распушив прилизанную шерстку. Хотите сказать, кромки тоже не существует, и миров хаоса нет, и вот этого всего пространства, в котором мы с вами сейчас находимся, не зная, как отсюда выбраться? А логика в словах говорящего кота откровенно была. В привычном мне мире действительно не существовало многого, чему я стал свидетелем. Похоже, что все эти поименованные Грималкиным пространства являлись некими параллельными или альтернативными мирами. Но они так или иначе имели место. «И еще, мессир!» Кот замялся, словно не решаясь сказать мне нечто оскорбительное. «Да говори уже!» — махнул я рукой. «Че там еще?» «Вы довольно молоды, мессир, хоть и являетесь высшим и довольно могучим существом». Как мог, выкручивался кот, пытаясь меня не обидеть. «А 100 лет — это совсем не возраст». Вот уж не думал, что мой хвостатый спутник меня совсем за несмышленого желторотика держать будет. Надо же, довольно молод. Хотя было уже такое в моей практике. Да-да, именно так ко мне Кощей обращался, когда мы с ним только-только познакомились. Тоже передо мной все время своим возрастом педалировал, гад бессмертный. А потом ничего, поумерил-то свои замашки. «А при чем тут возраст?» — как можно нейтральнее поинтересовался я. «Хоть и молодой я, а в руках себя держать умею. Дедушку вообще-то очень трудно из себя вывести. Но мне было интересно, чем же вызвано подобное поведение Грималкина. Еще говорящие коты меня моим же возрастом не попрекали. «А это я к тому, мессир, что вы по молодости своей и помнить не можете, что ничего незыблемого ни в одном из миров не существует», — максимально обходительно пояснил Гемалкин. Видимо, уловил блохастый паразит, то ли по выражению моего лица, то ли опять в мысли мои незаметно влез, что все-таки немного зацепил меня упоминанием возраста. «В смысле не существует?» — удивленно переспросил я, не ожидая такого направления нашей беседы. — Так я вам и толкую, мессир, что миры наши — явь, навь, правь, либо порядок, кромка, хаос, либо Мидгард, Нильфхейм, Асгард, земля, ад, рай. Да, в общем, как их ни называй, эти миры пребывают в постоянном движении и изменении под воздействием неких сил. Уловив, что я не собираюсь на него сердиться, Грималкин начал вещать с да нельзя умным видом. «Так-так, продолжай, хвостатый. И какова же, по твоему мнению, эта движущая сила, хвостатый?» Мне стало интересно. Такой версии об эволюции связанных между собой миров я еще не слышал. Однако несколько раз мы касались с Кощеем подобной тематики в своих разговорах. Не так конкретно, конечно, больше вскользь. Однако то, о чем вещал сейчас говорящий кот, меня тоже жутко интересовало. Ведь я до сих пор ломал голову, как так могло получиться, что мой родной мир, в котором не случилось эпохи повторного обретения силы, не настолько уж и сильно отличался от того, в котором мне довелось переродиться после собственной смерти. Ведь основные события в них до моего прихода в магический мир и там шли практически пуля в пулю. Если были какие-то расхождения, то совсем незначительные и абсолютно не влияющие на ход вещей. И только с появлением в мире меча и магии одного безумного столетнего старикана устойчивая система мироздания пошла в полный разнос. И на данный момент события в двух альтернативных мирах пошли каждой своей дорогой. «Только не смейтесь, мессир!» — отчего-то неожиданно стушевался кот. «И в мыслях не было», — заверил я его. «Продолжай, мне очень интересно, хвостатый, выслушать еще одну теорию». «Это и движущей силой, мессир!» — произнес хвостатый, приободрившись. «Как бы это странно ни прозвучало, является вера». «Вера?» — не удержавшись, переспросил я. «Да, именно вера обычных смертных!» — воодушевленно воскликнул кот, словно бы он сам сформулировал эту теорию. «Обычные, самые простые люди верили в сонмы и пантеоны богов, и они существовали до тех пор, пока смертные не разуверились в них». Глаза Грималкина разгорелись. Было видно, что его эта тема весьма цепляет. «Верили в небеса и плоскую землю. Так и было до тех пор, пока они чего-то не решили, что земля круглая, а вместо семи небес, эти ваши, как их?» У кота даже кожа на лбу собралась складками от усилия точно вспомнить. «Сферы, да!» — наконец воскликнул он. — Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. — А память у Грималкина весьма и весьма. Запомнить и воспроизвести произнесенные всего лишь один раз незнакомые названия способен не каждый. — Понимаете, мессир, — сбивчиво продолжил свой рассказ хвостатый философ, — мир, в котором мы живем, — лишь видимость, картинка. На самом деле ничего этого нет, и лишь объединенная вера множества индивидуумов способна сформировать его текущее проявление. — А откуда тебе об этом известно? — полюбопытствовал я, хитро взглянув на своего верного фамильяра. Таких откровений от него я как-то не ожидал услышать. — Кто рассказал? — Да никто, — отмахнулся кот. — Просто у старухи в чулане хранилось несколько древних книг. Трактаты древних и более поздних авторов, мастеров магии и обычных смертных философов о мире и его устройстве. Вот я на досуге и почитывал, пока карга не видит. Так это все чисто твои собственные домыслы, Грималкин? Так-то мои предположения насчет авторства предложенной теории всецело подтвердились. Простите, мессир, кот потупился, что посмел. Да ты что, дружище? Я присел на корточки перед котом и потрепал его по загривку. Ты только вырос в моих глазах. Причем очень и очень сильно. Соратник, умеющий думать собственной головой и делать самостоятельные выводы, сто крат ценнее услужливого болвана. Готов и впредь верно служить вам, мессир. Кот гордо поднял на меня взгляд. Так-то похвала, она и кошке приятна, и даже целому говорящему коту. «Ты стал куда большим, чем обычный слуга, Грималкин», — торжественно произнес я. «Отныне буду считать тебя своим близким другом и соратником. А таких людей и существ, заметь, на всем белом свете раз-два и обчелся. Не подведи меня, Грималкин». «Да я лучше сдохну, мессир, чем вас подведу». Так же торжественно отозвался кот. «А по поводу твоей теории я тебе так скажу. В твоих рассуждениях есть логика. Есть такой раздел науки — квантовая физика. Когда мы вернемся назад, не на кромку, а в обычный человеческий мир, я познакомлю тебя с весьма умными людьми, занимающимися изучением этой науки. Так вот. Весь материальный классический мир, согласно квантовой теории, не является основой реальности. Квантовая реальность гораздо богаче и шире. Классический мир, в котором мы живем, — это лишь картинка, видимость, внешнее проявление одной из сторон квантовой реальности. «Так это же почти то же самое, что я и сказал!» — пораженно прошептал хвостатый. «Да слушай, торопыга!» — усмехнулся я. — Ты знаешь, откуда проецируется эта картинка? Кот мотнул головой, натурально глядя мне в рот. Словно надеялся, что я сейчас выдам ему божественное откровение, либо абсолютную истину. Из нелокального источника реальности, мира, в котором вообще нет никакой массы и потоков энергии. Это пустота, который содержит в себе всю полноту классических энергий. Все энергии как бы компенсируют друг друга и образуют всеобъемлющую пустоту. «Мне нужно срочно встретиться с этими умными людьми, мессир!» — перебил меня говорящий кот. «Все, что я тебе рассказал, дружище, — лишь предположение», — немного охладил я пыл хвостатого. «Я понимаю, мессир, но мне очень нужно...» — А для этого нам нужно как-то выбраться их из этой пыльной и забытой всеми кладовки, — напомнил я Грималкину. — А у тебя может случиться заворот кишок, если мы поспешим. — Плевать, — произнес кот, отрывая зад от земли. — Куда двигаем, мессир? — Раз нет другого ориентира, двигаем на этот торчащий боб, — ответил я. — А с него можно будет и осмотреться. — Точно. Согласно произнес хвостатый, рванул с места в карьер. Мне даже пришлось немного поднапрячься, чтобы не отстать от него. Вот что увлечения животворящие с животинами разумными делают. Нужно будет взять этот метод на вооружение. Глядишь, и еще где поможет скорость передвижения нарастить. На этот раз мы с котом уже не плутали в потьмах, а шли четко проложенным курсом. Правда, мой светлячок, превратившийся к этому моменту в настоящий светоч, пожирал уже ощутимое количество энергии. Но силы в моем резерве было пока еще достаточно. Поэтому я особо не беспокоился. Нам бы для начала выбраться с этой пыльной и всеми забытой свалки. Дорога к проросшему волшебному бобу оказалась несколько длиннее, чем я предполагал. Боб оказался куда величественнее, чем мне казалось. Именно из-за этого я неверно оценил расстояние до этого гигантского растения. Два раза за дорогу кот порывался устроить привал и немного перекусить. Но я своим железным решением пресекал эти попытки. «Доберемся до стебля», — обещал я коту, — «там мы устроим большой привал, возможно, и заночуем». Грималкин кряхтел по-стариковски, но спорить не пытался. Вместо этого он прибавлял хода, прыгая по кучам, что мне иногда тоже приходилось переходить на бег, чтобы не отставать. По мере приближения стебель волшебного боба все рос и рос в размерах. Я даже и представления не имел, насколько же он огромен. Он превышал своими габаритами все растения, когда-либо виденные мной. Даже вечно зеленые секвойи, вырастающие более 100 метров высотой и имеющие 5-метровый обхват, и рядом не стояли с этим уродливым и поистине титаническим растением. Но так или иначе, мы до него в конце концов добрались. Кот, едва достигнув искомой точки, повалился на землю у подножия боба, вывалив язык. Бока Грималкина ходили ходуном, и он никак не мог отдышаться. Так-то да, опыта передвижения на такие дальние расстояния у него совсем не было. Расслабился хвостатый, имея такую чудесную способность перемещения на любые расстояния. Оставив кота в покое, пусть отдышится бедолага, я поплевал на руки и сбросил с плеч расшитый золотом кафтан. Необходимо было осмотреться, и для этого я собрался залезть на этого растительного монстра.